все в заговоре против меня. Не зря он выспрашивает насчет Леонардика, как, дескать, умер. Пожалуйста, я отвечу как на духу, как перед следователями, которые мучили меня и оправдали. И уж кто должен был быть главный на панихиде, так это я, а не она. Или, по крайней мере, должно было произойти примирение, равносильное тому, как у гроба раздавленной Анны Карениной примирились со слезами на глазах ее муж и офицер Вронской, потому что перед смертью все одинаковые. Но не хватило у Зинаиды Васильевны великодушия. Да откуда ему у стервы взяться? Так мало того, что в шею вытолкали, но козни Зинаиды распространились еще дальше. Она употребила все свое вдовье влияние, чтобы меня стереть. А тут еще бега. Ах, зачем я бегала? Знали бы они, пять белых, одна шоколадная, как худо мне нынче. Ой, худо! Но теперь они мне не помогут, ничто не поможет. Нет, вот я покрещусь в ближайшие дни, тогда посмотрим. Тогда на моей стороне встанет светлое воинство божеских сил. И если кто посмеет ко мне прикоснуться, пусть попробует. Рука отсохнет у обидчика, ноги разобьет паралич, печень покроется раковой опухолью. «Не горюй, Ира!» — говорю я себе. «Ты живуча, как 40 тысяч кошек! Ты живуча, как 40 тысяч кошек! Может быть, ты в самом деле новая Жанна д'Арк?» Глава третья. Пила исключительно только шампанское. Пила вообще мало, не возводя в хлеб насущный, отстраняясь от простонародной привычки, нечасто и мало пила, и только шампанское, ничего, кроме сухого шампанского. И перед тем, как выпить, крутила в высоком бокале проволочку, что сдерживает их выхлоп пробки. Тогда бокал пенится и шипит, колючие, невозможные для горла пузыри летят вверх, но всему остальному шампанскому предпочитала брют. «Ах, брют, ты брутален, ты гангстер, ты блок-гамаюн, ты божествен, брют!» Когда шампанского не было, сдаваясь на уговоры, пила коньяк, что наливали, то и пила, вплоть до болгарских помоев. Но дело не в этом. Я хотела понимания, а меня спаивали умышленно и целенаправленно. И я делала вид, будто не догадываюсь, и начинала капризничать и все презирать. «Не хочу мартеля. Не надо мне вашего курвуазье. Я люблю куантро», — говорила с победоносной улыбочкой, желая всем насолить. Они отвечали: «Так это же не коньяк». «Почему не коньяк? Разве коньяк не может быть апельсиновым?» Все хохочут. Знаток посрамлен. «А не держи меня за дуру». «Ладно, Гриша», — скажет ему, — «кончай выступать. Неси куантро». А у Гриши нет куантро, и не солидно получалось. Однажды я была в компании, где был, представьте, один барон, настоящий барон, седоватый. Нет, правда, Ксюш? Ксюша ласково смотрит на меня, как на расшалившегося ребенка. Владелец вот этого коньяка. И что он пил, барон? Спросит какой-нибудь вшивый профессор из университета Лумумбы. Свой коньяк? Нет. — говорит ему, подмигивая, уязвленный мною хозяин, который уже ненавидит меня за куантро. — Этот, как его, Гриша, к которому мы с Ксюшей приехали, сделав, можно сказать, одолжение. — Нет, — иронизирует Гриша, — это все равно, что пить собственную мочу. — Ах, как остроумно, — говорю холодно, — совсем не смешно. И я с ужасом чувствую, что меня здесь не понимают, что я чужая на празднике жизни, что нужно выпить, скорее выпить, чтобы не разрыдаться. Нужно выучить какой-нибудь язык, потому что барон не говорит по-русски хотя бы 20 слов в день. Но я такая ленивая, что своей ленью могу заразить целый остров вроде Исландии, и настанет в Исландии опустошение, крах. А мне-то что? Я оглянулась, чтобы найти Ксюшу, но вместо Ксюши лежали на полу туфельки, потому что Ксюшу уволокли на кухню, престившись ее фантастическим блеском. А она только что приехала на розовой машине, вся нарядная, приехала и сказала: «Не могу в России, не могу без России. Что делать мне, солнышко?» Она всегда звала меня солнышком, вкладывая в это слово столько нежности. Увели ее босую на кухню. Я пошла за ней. Вижу, вокруг нее крутятся два режиссерчика с Мосфильма, а она сидит и безучастно пьет быстро растворимый кофе. Я говорю: «Ксюша, идем отсюда. Здесь нас не понимают, а только спаивают. Идем, солнышко», — говорит она мне, — «встать помоги». Мужики в замшевых куртянчиках нас за руки удерживают, танцевать приглашают. А я говорю: «Подо что танцевать? Под это старье?» «Ну, спасибо, — говорю, — с вами неинтересно». На силу отпустили. А Гриша качается в проеме двери и смотрит злобно, как мы в лифт водружаемся. «Может быть, девочки, передумаете? У меня дыни есть». А Ксюша говорит: «Давай сюда дыню. Мы тебе ее завтра назад привезем». Гриша даже обуглился от обиды. А мы на кнопку нажали и вниз. «Не наши люди, — говорю, — не наш калибр». Она отвечает: «Как мы здесь очутились?» Сели в розовую машину и думаем, что дальше. Ксюша предлагает ехать к Антончику. «Что за Антончик?» «Не выйдет ли, — говорю, — накладки?» Я никогда не поспевала знакомиться со всеми ее знакомыми. На ней друзья гроздями висели. «Ну, как ты, — спрашиваю, — во Франции?» «Хуево», — отвечает. Ксюша вышла за зубного врача, смеясь, что зубы болеть не будут. Этот Рене приезжал в Москву на ученый конгресс, а она его снимала для телевидения. Он умел складывать ручки, как Мадонна. «Ах, солнышко», — рассказывала она мне, — «у него расстегнулась пуговка на рубашке, и я увидела его опушенный пупок. Участь моя была решена». Она думала, что во Франции тоже будет работать на телевидении, потому что с детства знала французский и играла на пианино, как в прошлом веке. Однако француз не позволил и поселил ее под Парижем на станции Фонтенбло, где похоронен Наполеон. Но я не об этом. Ксюша жила в просторном доме с большим грушевым садом и писала мне истошные письма. «Нежное мое солнышко», — писала она, — «мой муж Рене при ближайшем рассмотрении оказался полный мудак. Целыми днями сверлит зубы, размеряет время до каждой секунды, деньги закалывает булавочкой. По вечерам с важным видом прочитывает газету «Ле Монд» и рассуждает в постели об особом пути социализма с французским лицом. Его прикосновения и стерильные запахи напоминают все тот же зубоврачебный кабинет, хотя его член не похож на бормашину и вообще ни на что путное. Я объелась грушами, у меня хронический понос. От здешних русских, с которыми познакомилась, тоже понос. Они ушиблены пыльным мешком и все время оплакивают отчизну. Возражать им бессмысленно. Они подозрительные и косолапы. Гарвардскую речь «С» читала? Жуткое позорище. Я краснела за этого рязанского долбоеба и с большой радостью узнала о старинном партийном кличе «За вчерашнее спасибо, за сегодняшнее отвечай». А они решили, что я вообще красная. У меня развился локальный комплекс Эммы Бовари. Я завела себе молоденького водителя грузовика, но он тоже зануда. В другом письме она все-таки признавала, что Франция довольно прекрасная страна, что она приняла со скуки путешествовать, что за прелесть Нормандия. Только, к сожалению, повсюду изгороди, частные собственности, французы, несносная публика. «Особенно меня убивает парижский снобизм», — писала она. «Слово не вымолвит в простоте. Все подсюсюкивают. Мысли не имеют никакого приложения к жизни. Сплошная риторика и нафталин. Были мы с мужем у одного академика. Академик подал Рене два пальца, представляешь? Вместо рукопожатия. Рене даже не возмутился. Сидел на кончике кресла со сладчайшей рожей. «Где этот растленный Запад?» — писала Ксюша. «Не вижу в упор. Все они удручающе положительные. А когда грешат, то с таким чувством меры, с такой обстоятельностью, с какой лавочник из колбасной лавки режет ломтики ветчины. Или как пьют водку мелкими глоточками и не больше двух рюмок. А потом в сознании исполненного греха ходят довольные и еще больше, чем раньше, положительные».